Нет, только не это. Дневника же нет у Джинни. Тем более я приглядывал за ней, и она ничего странного и подозрительного не делала. Прости, что, говорю, что на кошку мистера Филча напали. Он сначала думал, что это были близнецы, но после Дамблдор сказал, что кошка оцепенела и подобное не под силу провернуть студенту. Но Филч все равно сыпал проклятиями в сторону близнецов. Блять, я покачал головой. Братья не могли. Джинни встала рядом со мной, а в ее взгляде я видел мольбу. Она молила меня, чтобы я ей поверил. Знаешь, возможно, я бы тоже подумал на твоих братьев. Иногда их шутки могут выходить за рамки, и ты уже видела это. Джинни нехотя кивнула. Но если директор сказал, что ученику не под силу сотворить подобное, то я склонен ему верить. Спасибо. И столько облегчения слышалось в голосе Джинни, да и остальные детишки стали смотреть на нее с куда меньшим недоверием и недовольством. Не то чтобы кошку Филча любили, как и самого старика, но относились к нему на нашем факультете ровно. И такое не могло оставить всех равнодушными. Так что, все ждали моего вердикта. Интересно, а я и не заметил, как обрел такой авторитет на факультете. Ладно, значит, на кошку напали, и она сейчас оцепенела. Что-нибудь еще директор говорил? Нет, просто разогнал нас всех по комнатам, но над кошкой была надпись «Берегитесь, враги наследника». Я вздохнул. Вот к чему привело молчание Елены. Теперь дети в опасности, а я не хочу, чтобы дети были в опасности, а значит, мне предстоит крайне опасная прогулка. Одно радует. Василиск не тупое животное. Он вполне способен принимать свои решения, и если кошка не мертва, а оцепенела, то либо приказ был не убивать, либо же Василиск сам сдержал силу своего взгляда. Но, блять, лезть к Василиску в логово, хуже идеи не придумаешь. Однако еще хуже будет сообщать об этом и моих подозрениях в ДМП. Они просто пришлют отряд и уничтожат Василиска, а он еще может послужить замку, как служил все это время. Ведь, по сути, только благодаря ему паучки Хагрида не заселили весь запретный лес и не устраивают набеги на замок. Они его просто боятся, как боятся его и многие другие твари, живущие в лесу. Лика. С тихим хлопком рядом появилась домовушка, которая низко поклонилась, а ее уши почти коснулись пола. Лика, прибыла ассистент профессора. Лика, организуй, пожалуйста, всем ученикам когтеврано-теплое какао с парой капель успокоительного зелья. Рецептуру уточни у мадам Помфри. Будет исполнено. Домовушка исчезла. Так, не расходимся, дожидаемся, когда начнет появляться какао, и берем его. После чего выпиваем и идем спать. Думаю, директор разберется с ситуацией. Так что волноваться не надо. А если не разберется, вопрос задал один из семикурсников. Не волнуйся, с этой проблемой будем разбираться мы, учителя и ассистенты, так что мы поможем директору разобраться с этой ситуацией. Парень кивнул. Но на всякий случай, я внимательно осмотрел всех присутствующих. Я как ассистент профессора Флитвика и помощник Пенни ввожу запрет на передвижение группами менее 5 человек. Ты думаешь, нападение может повториться? Трейси задала этот вопрос слегка напряженным голосом. Я не знаю, но как разумный, имеющий определенную степень ответственности, я должен надеяться на лучшее, но исходить из худшего. В этот момент домовушка с другими домовиками начала приносить поднос из какао, а ученики стали его брать и расходиться по своим комнатам. Драка, ты решил провести ночь у камина? Пенни, мне просто надо немного подумать. Составить тебе компанию? В голосе Пенни слышалось легкое смущение. Ну, я пожал плечами. Если ты позволишь лечь головой тебе на колени. Конечно. Она быстро закивала, а я решил воспользоваться ее разрешением, и вскоре мы уже достаточно удобно устроились. Я лежал головой на ее коленях с полуприкрытыми глазами, а Пенни осторожно копошилась рукой в моих волосах. «У тебя есть какие-то мысли?» Этот вопрос Пенни задала примерно через полчаса после того, как мы остались наедине. Мыслей много, но цензурных среди них нет. Ясно. Мы продолжили молчать, а я все пытался придумать, что же мне делать, как мне найти того, кто завладел диадемой, точнее того, кем завладел кусок души Волди. А ведь он не станет по замку ходить с диадемой на голове, скорее всего, он будет ее прятать. Устроить проверку вещей? Да нет, глупость. Сам я подобного просто не потяну. Хотя, возможно, стоит предложить Флитвику слить информацию в ДМП с предположением, что подобное нападение может осуществить и школьник, если у него есть артефакт. Драка, все же будет хорошо? Думаю, да. Я медленно покивал. По крайней мере, настолько хорошо, как может быть в умирающем мире. Умирающем? Ну, Мы же пока не выяснили, что за черные твари напали на нас летом во Франции. Даже мамы пока не нашли ничего в нашей библиотеке, так что пока будем считать, что мир умирает. Черт, ты не делаешь мою жизнь проще. Пенни покачала головой. Оно и к лучшему, простая жизнь заставляет расслабиться, а мы живем в постоянном тонусе. Угу. Следующее утро. Драко, можешь, пожалуйста, пройти со мной? Флитвик подкараулил меня у входа в гостиную факультета в тот момент, когда я возвращался с утренней тренировки. Конечно. Кивнув девочкам, которые прошли в гостиную, я отправился за профессором, чтобы вскоре оказаться около входа в кабинет директора. Твикс. После этого слова горгулья отъехала в сторону, и мы с Флитвиком смогли подняться в кабинет, где нас уже ждали остальные ученики. «Мистер Блэк, какая комиссия?» Я едва заметно искривил губы в усмешке. «Могу я узнать, по какой причине меня сюда пригласили?» «Конечно», — Дамблдор добродушно кивнул. «Мистер Блэк, нам бы хотелось понять, где вы провели вчерашний вечер. Как вы, наверное, слышали, вчера вечером, во время пира, произошло весьма неприятное событие и...» «Я слышал», — я кивнул. «Когда пришли ученики, я озаботился, чтобы каждый из них получил кружку какао с парой капель успокаивающего зелья. Можно об этом спросить у домовушки Лики и мадам Помфри, к которой она должна была обратиться за более подробной инструкцией». «Хорошо, я рад, что вы уже в курсе произошедшего, но вы так и не ответили на мой вопрос». «Все просто. Я непринужденно пожал плечами. Я экспериментировал. У меня набралось множество теорий, которые мне хотелось проверить, и это было лучшее время для того, чтобы это сделать. Со мной рядом была мисс Кристалл, так что она может подтвердить, что по коридорам я в это время не разгуливал». «Ясно. Расскажи более подробно, мальчика». Я слегка поморщился. Не очень мне хотелось сдавать, что именно я делал, но еще меньше мне хотелось плодить вокруг своей персоны подозрения. «Проще показать». «Показать?» Дамблдор и остальные преподаватели были несколько обескуражены моими словами. «Да, дело в том, что я несколько покривил душой, когда говорил о теориях и экспериментах. На самом деле я проводил один очень интересный ритуал. Но раз уж мои слова об экспериментах не сняли с меня подозрений, я покачал головой, то не вижу смысла плодить теории и заставлять вас сомневаться в моей честности. И что же ты можешь нам такого показать?» Голос с ней посочился ядом. «Лика». Я позвал домовушку, вложив в голос немного магии, и она тут же появилась рядом со мной. «Ты знаешь о выручай комнате?» «Конечно». Домовушка закивала. «Отлично. Сейчас в этой комнате находится портрет Кандиды Когтевран, над которым я вчера работал. Не могла бы ты принести его сюда?» «Конечно». Мои слова вызвали некоторое недоумение на лицах всех присутствующих, а когда домовушка с хлопком сначала исчезла, а после появилась, и что это должно значить? Кандида с легким недоумением осмотрела тех, на кого падал ее взор. «Прошу прощения за то, что потревожил вас, но дело в том, что вчера, пока я проводил призыв слепка вашего разума и души и скреплял его с портретом, в школе произошел инцидент, и мне было проще продемонстрировать вас, чем придумывать ложь, которая только бы заставила еще сильнее подозревать меня в разных неприятных делах». «Ясно. Повесьте меня на стену, что ли, чтобы я могла видеть всех присутствующих». Все присутствующие несколько растерялись, даже остальные портреты смотрели на картину с шоком и недоверием. Но Дамблдор нашел в себе силы кивнуть, и портрет Кандиды оказался на стене рядом с другими директорами. «Мисс Когтевран». Флитвик первым нашел в себе силы задать вопрос. «Да, это я, и я подтверждаю, юный мистер Блэк вчера вечером проводил ритуал по призыву слепка моего сознания в эту картину. Но постойте, это невозможно. Картины пишутся при наличии живого разумного». «Это так», я покивал. «Но уважаемая леди Когтевран оставила очень значимый след в истории, а также ее дочка находится в замке, так что, используя некоторые дорогие ингредиенты, призвать слепок личности оказалось все же возможным. Было намного сложнее закрепить ее личность в портрете». «Леди Когтевран, я прошу прощения, но я должен убедиться, что ваш портрет создан только вчера». Дамблдор взял в руку палочку, а Кандида хоть и поморщилась, но все же кивнула, после чего Дамблдор принялся проверять портрет. Глава 75. Разговоры. «ХМ, подтверждаю, хоть сам портрет и довольно стар, но вот чары, наложенные на него, новые, и на них присутствует явный отпечаток магии мистера Блэка. Думаю, наши подозрения в его причастности к инциденту оказались необоснованными». «Вот и хорошо». Флитвик был явно обрадован услышанным. «С мисс Кристалл тоже можете их снимать, Она в это время была со мной. Это может подтвердить Елена, которая находилась в этот момент там. Хорошо. Дамблдор покивал. Мистер Блэк, а можете ли вы сделать портреты других основателей? МакГонагалл задала этот вопрос, на что я только усмехнулся. Могу. Но на данный момент мне это не интересно. Мистер Блэк, я понимаю, что моя дочь допустила ошибку, не сказав, что уже не знает, где находится предмет, ради которого вы ей помогали создать мою картину, но мои друзья и подруга в этом не виноваты. Я на слова Кандиды только плечам пожал. Понимал ли я, что это глупо и крайне недальновидно с моей точки зрения? Безусловно. Однако я ничего не мог, точнее не хотел с этим делать. Мистер Блэк, профессор, это все стоит слишком дорого, а учитывая, что у других основателей тут нет детей, которые могли бы направить ритуал в нужное направление, то это будет еще дороже, чем с леди Коктеврон. Вы уверены, что желаете отдавать пару сотен тысяч галлеонов за портрет основателя? Ха-ха-ха, все вокруг меня закашлялись. Пару сотен тысяч, теперь на портрет Кандиды смотрели иначе. Нет, этот портрет обошелся примерно в 1005 золотых кругляков, однако я уже сказал, что тут был очень удобный фактор в виде Елены. У других основателей такого нет, так что, я пожал плечами. На самом деле стоить портреты других основателей должны значительно дешевле, если, конечно, все пройдет хорошо, но я решил сразу озвучить верхнюю планку стоимости. Так, ладно, мистер Блэк, я думаю, на данный момент вы можете быть свободны, а мы должны вызвать еще несколько учеников для проверки. Как скажете. Я небрежно пожал плечами и, развернувшись, пошел на выход. Мистер Блэк, я бы хотела поговорить с вами позже. Может быть, я не оборачиваясь пожал плечами, но точно не в ближайшее время. Кабинет директора. Дверь за Драко Блэком закрылась, и все перевели взгляд с закрывшейся двери на Кандиду Коктеврон, которая теперь висела на стене рядом с другими директорами. Молодость. Флитвик постарался хоть как-то оправдать своего ученика. Не переживайте, я не держу обиды на юного Блэка, понимаю, что он еще молод и не всегда действует разумно. Благодарю вас, леди Коктеврон. Позвольте представиться, меня зовут Филиус Флитвик, я являюсь профессором чар и заклинаний, веду дуэльный клуб, а также являюсь деканом факультета Коктеврон. Кандида кивнула, рассматривая полугоблина. В каких областях вы являетесь мастером? Чары и заклинания и дуэлинг, но это те направления, в которых я подтвердил звание в гильдиях. В нумерологии и арифмантике я тоже примерно мастер, но не считаю нужным подтверждать звание. Хорошо, мастер в четырех областях, это очень хорошо, но надо, чтобы все ваши звания были подтверждены, так как декан моего факультета должен всем показывать, что он умный и умелый маг. Я подумаю об этом. Флитвик постарался ответить как можно более дипломатично. Хорошо, а теперь, если вам не сложно, я бы попросила вернуть меня на место. Дочка может слишком переволноваться, если придет ко мне, а меня не будет. Мы могли бы сообщить ей, где вы теперь находитесь. МакГонагалл решила обратиться к Кандиде с подобным предложением. Не стоит. Кандида покачала головой. КХМ, я вижу, мы вызвали ваше недовольство, но я бы хотел уточнить, чем именно. Все же мы только встретились. Дамблдор произнес это несколько неуверенным голосом. Знаете, я, конечно, всего лишь портрет. Кандида посмотрела на директора, а после повела взглядом вокруг, как бы осматривая другие картины, хотя они ей не были видны. Но у меня есть гордость и находится в кругу тех, кто погубил мою школу. Но постойте, школа процветает. МакГонагалл очень не понравилось принижение администрации Хогвартса, и она даже перебила основательницу, на что та картинно поморщилась. Серьезно, знаете, я побеседовала с дочерью. Распределение по факультетам по чертам характера, это просто бред, и уже после этого я готова была пожалеть, что вообще заговорила на эту тему, но когда я узнала, что из почти 30 обязательных предметов не осталось и трети, она покачала головой. Школа уже не школа, а не пойми что, но те знания, которые преподавались в ваши времена, запрещены. Дамблдор был несколько растерян. О, а это еще одна претензия в огород всех директоров. Вы просрали экстерриториальность Хогвартса. Раньше только директор или совет основателей определяли, чему учить и когда учить, а теперь этим занимается кучка чиновников. Короче говоря, верните меня на место, Лика. Дождавшись, пока домовушка появится перед ним, Дамблдор продолжил. Отнеси, пожалуйста, портрет леди Коктеврон туда, где ты его взяла. Домовушка взяла портрет и исчезла, а преподаватели задумались. Если на нынешнюю обстановку так отреагировала Кандида Коктеврон, которая известна как самая спокойная из всех основателей, то как бы к происходящему отнеслись другие. Конец. Мистер Флич, я решил не откладывать визит к завхозу и из кабинета директора направился прямиком к нему. А, это ты? Да, я пришел узнать, как вы, хуёво пацан. Филч покачал головой. Не знаю, кто это сделал с моей миссис Норрис, но я найду эту гниду и разберусь с ней. А что вообще говорят? Говорят, на лице Филча появилась грустная усмешка. Говорят, мандрагора зрелая нужна, но у меня на нее денег нет, а в теплицах он только весной созреет. И все это время моя кошечка будет в этом ужасном состоянии. Ну, с мандрагорой я помогу. Я пожал плечами, как и с другими ингредиентами. Пацан, Фил посмотрел на меня с шоком. Давайте договоримся так, вы ужинаете список всех ингредиентов, которые нужны для того, чтобы ваша кошка очнулась и вновь стала отлавливать нарушителей порядка, а я все это закуплю. Пацан, я же сказал, у меня нет таких денег и они и не нужны. Я покачал головой. Я уважаю вас за то, что вы работаете в замке и качественно выполняете свою работу, а еще мне нравится, как вы играете выжившего из ума старика. Я пару раз скрывался в тенях, когда вы ловили нарушителей и, ведя их к декану, рассказывали, как в прошлые времена наказывали детей. Я причмокнул губами. Это же просто восхитительно. Нарушители так пугались, что любое наказание от деканов воспринимали как подарок судьбы. Филч усмехнулся, но в этой усмешке не было радости, скорее благодарность за признание его заслуг. В общем, все узнаете и скажете мне, я завтра вечером приду за списком. Договорились? Да. Он кивнул мне, и я покинул его, оставив мужика в уже не таком отвратительном настроении. А вот мое настроение было средней паршивости, так как надо было искать того, кто именно устроил это. Впрочем, узнать это было не то чтобы очень сложно, просто надо немного подготовиться. Лезть к Василиску мне все же не хотелось, так что я решил просто наложить на туалет Плаксы Миртл пару заклинаний, которые должны будут докладывать мне, что в него кто-то заходит, а также пару заклинаний на раковины, которые, открывшись, должны вести в тайную комнату. Да, это будет наилучшим сценарием, узнать, что туда кто-то идет, и подкараулить его, и в момент, когда он отпустит Василиска и закроет проход, атаковать в спину. Да, пожалуй, это будет наилучшее решение. Так в неспешных размышлениях и работе пролетел весь день. Драка. Когда я уже собирался покинуть свой кабинет, ко мне через стену влетела Елена. Что? Этот вопрос я задал с тяжелым вздохом, давая понять, что беседа мне неприятна, и я вообще спешу. Я, прости меня, я правда боялась, что, узнав, что диадему забрали, ты не станешь мне помогать, а для меня было очень важно иметь возможность вновь поговорить с мамой. На слова Елены я только плечами пожал. Ну прости ты меня, хочешь, я тебе служить до конца твоих дней буду. Это она сказала явно в порыве чувств, и на моем месте какой-нибудь попаданец точно бы сказал да, потом нашел способ вернуть ей тело, связал рабским контрактом, а после трахнул. Но мне это было неинтересно. Я тебя услышал. Мне это не нужно. А теперь оставь меня, пожалуйста. Елена опустила голову и скрылась в стене, а я все же покинул свой кабинет, направившись в большой зал, где в кругу своего круга друзей принялся поглощать еду. Ну и, как прошел ваш день? Нормально. Все мои товарищи на мой вопрос пожали плечами. Разве что я какие-то слухи странные слышала. И какие? Дафна задала вопрос Трейси, которая и сказала про слухи. КХМ, будто бы Драко и есть наследник Слизерина. Я не сдержался и расхохотался. И чего смешного я сказала? Ну, для начала, с таким же успехом наследницей можешь быть ты, так как один из твоих родителей маг, а может быть, наследником является маглорожденный студент, так как его родители сквибы, которые сами не знают об этом, и в далеких предках у них находится Салазар. Я пожал плечами, а говорил я все это веселым голосом. А уж чистокровные. Я покачал головой. Сколько раз за прошедшее время мы все успели породниться, то даже Гарри может быть наследником, или Боунс, или, скажем, Джинни. Все смотрели на меня с шоком. Короче говоря, вариантов много, и просто так говорить о подобном. Ну, эти слухи появились не на пустом месте. Тот, кто это говорил, утверждал, что тебя не было на празднике. Так что у тебя нет алиби. Трейси хмуро смотрела на меня. Директор и профессора думали так же, но я успешно доказал им, что у меня есть алиби. Это было как раз этим утром. Так что все подозрения с меня сняты. Ясно. А кто слухи-то распускал? Так шестой. Трейси небрежно пожала плечами. Рон, Джинни слегка нахмурилась и бросила взгляд через плечо на стол Гриффиндора, за которым сидел человекоподобный уничтожитель еды за номером 6. Вот чего он успокоиться не может, да брось, я покачал головой, это он еще спокоен, вот в прошлом году, там он бузил, а сейчас, я махнул рукой, как бы говоря, что ничего, что стоило бы нашего внимания в этом просто-напросто нет, но он ведь и со мной демонстративно не общается, а он мой брат, я люблю этого идиота, ты сама сказала, он идиот. Гарри положил руку на плечо Джинни, стараясь ее успокоить, просто ему в уши забрались мозгошмыги и размягчили ему мозги, поэтому он себя и ведет так нехорошо. Размягчили что? Парвати и Падма переглянулись, после чего с недоумением посмотрели на Луну, которая и сказала предыдущую фразу. «Мозги. Луна, у моего брата мозгов от рождения нет, он в голову только ест, даже шапку на ней не носит». Джинни покачала головой, а я на ее слова только усмехнулся. «Кажется, я правильно выбрал друзей, они ни на секунду не поверили в то, что это вообще возможно, а если и поверили, то не показали. И это хорошо». Глава 76. Обещания надо исполнять. «Мисс Боунс, задержитесь, пожалуйста». Я обратился к Сьюзен после окончания урока, и она с легким удивлением посмотрела на меня, но спорить не стала. Просто собрала свои вещи и дождалась, пока остальные ученики покинут класс. «Профессор, возьмите». Я протянул ей небольшую методичку. А она с удивлением взяла ее и посмотрела на невзрачную обложку, по которой было невозможно понять, что именно у нее внутри. «Эта методичка, когда мы с вашей матушкой посещали министерство для того, чтобы я мог поприсутствовать на судебном заседании по делу Локхарта, мы немного поговорили, и я дал обещание попробовать помочь вам раскрыть ваш талант». «Мой талант?» Девочка с недоумением посмотрела на меня. «Мне кажется, вы ошибаетесь, профессор». Она с сожалением и даже толикой обиды покачала головой. «У меня нет таланта к чарам и заклинаниям. И когда я с вами беседовала в прошлом году, вы подтвердили это, да и профессор Флитвик также сказал, что таланта к его предмету у меня нет». «И что?» Я с легким удивлением посмотрел на девочку. Этот мой вопрос заставил ее сильно растеряться. «Но ведь без таланта мастерство это почти что несбыточная мечта». «Чушь!» Я покачал головой. «Ни я, ни профессор Флитвик не могли вам этого сказать. Я сказал, что без таланта получить мастерство будет сложно. Сложнее, чем тем, у кого есть этот талант. Но я не говорил о том, что это несбыточная мечта. В конце концов, мой дар тоже находится не в сфере чар и заклинаний, но я уже подмастерье». Глаза девочки раскрылись от шока. «Впрочем, полагаю, тут наша с профессором вина. Он старается говорить все так, как есть, чтобы не создавать чувство ложной надежды. Я привык общаться в основном со взрослыми, так что мы и подумать не могли, что вы воспримите наши слова подобным образом». Она не знала, что сказать, и просто открывала и закрывала рот, изредка повторяя «я». «Впрочем, то, что у вас нет таланта к чарам и заклинаниям, не означает, что у вас вообще нет таланта. И знаете, возможно, я бы промолчал. Я внимательно смотрел на нее, но вы меня приятно удивили. Даже узнав, что у вас нет таланта к моему предмету, вы продолжали учить материалы и сейчас находитесь на уровне, о котором половина ваших одногодок может только мечтать. В чем причина?» Она опустила взгляд в пол, и я улыбнулся уголком губ, понимая, что скорее всего причина злости – желание доказать нам с Флитвиком, что мы ошиблись на ее счет. «Я просто хотела доказать», – говорила она очень тихо, и я смог услышать только эти слова, но их мне было достаточно. «Почти достаточно, говорите громче». «Я хотела доказать, что и без таланта добьюсь успеха». «Кому доказать?» «Вам, вам и профессору Флитвику». Я слегка разочарованно покачал головой. «Желание что-то доказать, конечно, похвально, но, запомните маленький секрет». Девочка подняла на меня взгляд. «Хорошо, когда есть на кого равняется, кого брать в пример, но еще лучше, когда есть не только некая неясная цель, но и вполне ясный пример разумного, которого надо превзойти. В вашем случае это должны быть вы сами». «Я сама?» «Да». Я покивал. «Вы учили заклинание первого курса за 3 дня, следующие заклинания этой же сложности вы должны выучить за 2,5. Смогли выполнить люмос 100 раз, на следующий раз должны сделать это минимум 110 раз. Утрирую, конечно, но именно вы тот самый противник, который всегда находится перед вами. И что самое главное, соревнуясь с собой, вы не должны лгать никому». Я внимательно посмотрел на нее. «Я, немного, не переживай, просто изучи методичку. Судя по тому, что я вижу и ощущаю от тебя, Тебе эти заклинания должны подойти очень хорошо. Это, я все еще немного не понимаю. Это методичка по простейшим упражнениям для выполнения медицинских чар. Медицинских? Да. Я внимательно смотрел на девочку. Медицинские чары. У меня мама колдомедик, и эту методичку я скопировал с ее разрешения из домашней библиотеки. Думаю, тебя удивит, насколько быстро ты будешь осваивать то, что в ней написано. Это, спасибо, она буквально вцепилась в методичку. Учти, в конце года я проверю, что ты успела усвоить, и от этого будет зависеть, продолжу ли я помогать тебе, или же оставлю тебя со знанием того, что у тебя есть талант к колдомедицине и пониманием, что придется искать информацию самой. Сьюзен смотрела на меня широко раскрывшимися глазами. Талант, у меня, девочка смотрела на меня таким взглядом, что я понял, она в лепешку расшибется, чтобы я не разочаровался в ней. Впрочем, я знал, что она не станет просто так просиживать свою школьную юбку. Девочка она упорная и точно своего не упустит. Да и в любом случае, после того, как я дал обещание помочь Сьюзен, я передал сообщение мамам, чтобы они подготовили какое-то жилье для нее и ее тети. Да, а что ты так удивляешься, талант есть практически у каждого. Просто в большинстве своем люди не встречают того, кто с подобным талантом сталкивался и мог бы определить, в какую сторону стоит развиваться. Например, я скорее всего не смог бы определить, есть ли у человека талант к некромантии, музыке, физике, да много к чему. Я покачал головой. Тебе же повезло, у меня матушка колдомедик, и я привык ощущать ее энергию, которая немного отличается от энергии других разумных. И я почувствовал нечто похожее от тебя. Но почему вы не сказали об этом в прошлом году? А зачем? Я вопросительно посмотрел на мелкую. В том смысле, что в прошлом году тебе даже начальные знания было давать бесполезно. Ты бы скорее всего до самого конца года ничего не поняла. Да и давать что-то кому-то, кто не обладает достаточным упорством. Но, я же такая же, как и все. Ты права, но у тебя есть упорство. Упорство, которое действительно достойно того, чтобы немного наградить тебя. Я кивнул ей. И теперь от тебя будет зависеть, получишь ли ты от меня дальнейшую помощь. Я не подведу. Тише. Я обошел стол, за которым сидел, и положил руку на плечо Сьюзен. Не стоит так реагировать. Просто будь собой и работай так же усердно, как раньше, и если все будет хорошо, то я даже напишу рекомендацию для тебя в Мунго. Конечно, к пациентам тебя там не подпустят, но пару раз в неделю ты сможешь посещать занятия в больнице для медицинских сестер и сиделок, где тебя обучат новым заклинаниям и где ты сможешь отточить те, что узнаешь за этот год. Угу. Она быстро закивала. Спасибо, я не подведу. Я знаю. Я улыбнулся ей. А теперь можешь идти, Сьюзен. Я окликнул девочку, которая уже почти покинула мой кабинет. Если я узнаю, что ты будешь доводить себя до чрезмерного истощения, то я лично прослежу, чтобы палочку тебе выдавали только во время уроков. Она вздрогнула и со страхом посмотрела на меня. Потому что сохранить твою магию намного важнее, чем приумножить твои возможности. Я надеюсь, мы друг друга поняли, и ты не станешь слишком сильно над собой издеваться. Да, я не подведу вас. Она ушла, и я услышал, как стайка девочек, которая осталась за пределами кабинета ждать ее, ушла вместе с ней. Мистер Блэк, из стены выплыла Елена, и я со вздохом посмотрел на нее. Я тебя слушаю, Елена. Конечно, мои эмоции буквально орали, что надо просто проигнорировать ее. Конечно, это соответствовало моему возрасту с точки зрения биологии, но ментально-то я старше. Так что лучше понимать, где и когда можно творить глупости, а где нет. И я прекрасно понимал, что тогда, хлопнув дверью, и когда я в тот же вечер просто игнорировал ее, это было весьма по-детски. Вот только в тот момент победить свои детские заскоки я просто не смог. Во-первых, я хотела попросить прощения. Мне очень стыдно, что я умолчала о том, что диадема исчезла. Просто я побоялась, что ты не станешь помогать мне, если узнаешь, что я больше не знаю, где именно находится сокровище моей матери. Я прикрыл глаза, никак не реагируя на ее слова. По-детски, возможно, но мне действительно было обидно. Впрочем, долго с закрытыми глазами я сидеть не стал и вскоре открыл глаза и вновь посмотрел на Елену, давая таким образом понять, что я ее слушаю. Мне действительно очень жаль. Это все, я слегка приподнял бровь, смотря на склонившееся передо мной привидение. Нет, еще меня просила передать вам просьбу о встрече и разговоре моя матушка. Я вздохнул и бросил взгляд на часы. После обеда у меня будет свободное время, и я могу подойти в выручай комнату и поговорить с мисс Коктеврон. О большем я не могла просить. Она еще раз поклонилась и быстро скрылась в стене. Я же совершенно спокойно собрал свои вещи, покинул кабинет и, заперев его, направился в большой зал. И если ученики относились ко мне так же, как и обычно, то вот деканы. Деканы смотрели меня совершенно новым взглядом. Ну, оно и понятно. Не каждый день второкурсник успешно оживляет портрет основательницы. Впрочем, я пока решил проигнорировать их внимание, которое несомненно льстило. Драка, что вообще происходит? Хм, я вопросительно посмотрел на Пенни, которая и задала этот вопрос. К тебе сегодня особое внимание от преподавателей. Ну, это их право, но мое внимание в данный момент направлено на мою еду, на тебя, а также на моих друзей. То есть я даже не на первом месте. Пенни притворно нахмурилась. Пенни, у голодного мужчины девушка может быть на первом месте только пока она готовит ему еду. Но даже в этом случае, когда перед ним ставит еду, она отходит на второе место. Эф, она фыркнула, но судя по тому, что я увидел, не обиделась на меня, и это было хорошо. Потому как обижать ее я не собирался. Впрочем, девочка она умная и не стала продолжать эту тему, так что обед прошел в достаточно приятной атмосфере. После обеда я проводил товарищей в гостиную, после чего отправился в выручай комнату, и когда я уже подошел к месту, где она должна была находиться, она просто не открылась мне. Я попробовал второй раз, потом третий, но выручай комната все еще не спешила открываться. Ну, я пожал плечами и уже собирался уходить, когда из стены появилась Елена. «Я прошу прощения, мистер Блэк, сейчас там находится директор, и он беседует с моей матушкой. И из-за этого комната не открывается». Я кивнул Елене и привалился спиной к противоположной стене и, прикрыв глаза, принялся ждать. «Мистер Блэк, что мне сделать, чтобы вы меня простили? Я понимаю, что скорее всего мои действия разрушили какие-то ваши планы, но на тот момент я считала, что действую правильно. Если бы я сейчас встала перед выбором, то скорее всего рассказала бы вам правду. Однако прошлое останется прошлым. Елена, я не знаю, что вы можете сделать, мне ничего не нужно, а то, что мне может понадобиться, я могу получить благодаря своей семье. Не могу сказать, что я не понимаю причин, по которым вы умолчали от меня, что более не знаете, где находится предмет, о котором мы договаривались, но, в общем, я рано или поздно вас прощу, но это будет не сейчас». Я покачал головой, после чего мы замолчали и стали ожидать, когда же Дамблдор покинет комнату. Глава 77. Беседа. Когда я уже был готов уйти, в стене появилась дверь, и из нее вышел Дамблдор. «Юный драко». Меня окинули оценивающим взглядом. «Пришел для разговора с основательницей, меня пригласили». Я кивнул на Елену, которая продолжала висеть рядом со мной. «Так что я решил прийти». «Хорошо, тогда не буду задерживать. Только попрошу передвигаться по коридорам осторожнее. Не хотелось бы, чтобы помимо кошки пострадал еще и студент». Я тихо фыркнул. «Директор, у меня намного больше шансов будет, если я буду один. В конце концов, некоторые заклинания не применить при свидетелях просто потому, что не надо будет беспокоиться о том, что шальное заклинание попадет в союзника». «Ну да, ну да». Дамблдор покивал, после чего попрощался со мной и пошел по коридору, в то время как я прошел внутрь выручай комнаты и тут же оказался перед картиной Кандиды. «Леди Коктеврон». Я коротко, но уважительно кивнул основательнице, которая также поприветствовала меня кивком головы. «Мистер Блэк, для начала, несмотря на то, что моя любимая, но непутевая дочка должна была это сделать сама, также хочу попросить вас не держать на нее зла». «Я не держу на нее зла». Я покачал головой. «Но обижены». «Да, я не стал отрицать этого, и причин для этого много. Помимо того, что она не сообщила о том, что пропала диадема, которая стала крестражем». «Да, я покивал. Дело не только в этом, хотя и вытекает из этого действия вашей дочери». «Вытекает? В тот день, когда я попросил перенести картину в кабинет директора, произошло нападение. Кошка нашего завхоза оцепенела, а рядом с ней появилась надпись «Трепещите, враги наследника». Женщина на картине вскинула бровь. «Исходя из того, что сейчас известно об основателях, подобная фраза может принадлежать только тому, кто искренне верит, что он является наследником Салазара Слизерина. Врагом, после стольких лет, Салазар и в наши времена имел не очень много врагов, хотя приятным в общении его было назвать сложно, но, нападать на кошку. Добавлю вам информации, его наследником в последний раз назывался маг, чье имя не принято называть из-за заклинания табу, который как раз и расколол душу. Ты хочешь сказать, что осколок каким-то образом напал на кошку? Кандида фыркнула, показывая свое отношение к моим словам. Ну, я пожал плечами, как бы говоря, что я не собираюсь ругаться на эту тему. Время покажет, но скорее всего это только первая жертва, так сказать, первая птичка. Но я предлагаю оставить этот разговор. Все же вы позвали меня не для этого, или не только для этого. Теперь на меня смотрела расчетливая и крайне опытная волшебница. Я хотела предложить тебе сделку. Я вопросительно выгнул бровь, не пуская на губы ехидную усмешку. Впрочем, Кандида наверняка заметила мое отношение к ее словам, так как она вздохнула и слегка покачала головой. «Я понимаю, что после действий моей дочери ты не очень хочешь договариваться на работу, которая будет оплачена после того, как ты ее выполнишь, так что я хотела бы оплатить твою работу до того, как ты ее сделаешь. Давайте для начала вы скажете, что вы от меня хотите, а там решим, буду ли я браться за работу, которую вы хотите предложить или же нет. Для начала я хочу предложить тебе повторить ритуал, только уже для моих побратимов. Хочу, чтобы ты также вернул Годрика, Салазара и Пенелопу». Я вздохнул. «Вы хоть понимаете, сколько это будет стоить? Подозреваю, что очень дорого, но поверь, у меня было достаточно средств, спрятанных в замке и других тайниках, чтобы оплатить и ингредиенты и твою работу». «Хорошо». Я прикрыл глаза. «Чтобы не плодить недоверие, я предлагаю проводить ритуалы по одному. Ингредиенты я зарезервирую все, после чего буду выкупать их по частям. Перед выкупом части ингредиентов я буду предоставлять вам смету, в которой будет указана цена ингредиентов плюс 10% мне как ритуалисту. После ритуала вы платите еще 5% от стоимости ингредиентов. После повторяем 15%, на меня пристально посмотрели. Да, и это я вам скидку делаю, как основательница моего факультета. Вы, как мастер во многих направлениях магии, должны понимать, что другие подмастерья запросят минимум 30%, а мастера и вовсе меньше, чем за 60% от стоимости ингредиентов, даже узнавать, что вам надо, не станут. Это-то и удивительно. Ничего удивительного. Я обижен на вашу дочь, а не на вас, это раз. Я уважаю вас как одну из основательниц Хогвартса и основательницу моего факультета, это два. Для меня самого будет очень интересно хотя бы мимолетно пообщаться со всеми основателями, это три. Так, может, сделаешь еще большую скидку? Нет. Я покачал головой. В другое время я, конечно, мог бы, но... Я снова покачал головой. Времена нынче неспокойные, и деньги будут очень нужны, особенно если они не в гоблинских галеонах, а в золоте и других драгоценных металлах, или просто в драгоценных камнях. Неспокойные времена, что ты имеешь в виду? В том-то и дело, что я не знаю, в чем дело. По всему миру стали открываться разрывы в пространстве, из которых стали появляться черные твари. По словам отдела тайн Франции, которые мне передали, разрывы будут становиться больше, а монстры сильнее, но что это и как долго продлится? Я вздохнул. Помолчи. Кандида стала чернее самой черной грозовой тучи. Помолчи и подумай. Ты уверен, что то, что ты описал, это именно черный разрыв в пространстве? Да, я сам видел один такой, который закрылся. Это плохо, очень плохо. Вы знаете, что это? Сопряжение миров. Я с большим удивлением посмотрел на Кандиду. Сопряжение, это же древнее... «Легенда. Ты хотел сказать сказочка?» «Да, я только слегка смущенно пожал плечами. Это не сказочка, магии появились в этом мире в результате такого вот сопряжения, просто об этом очень мало кто помнит. Наши предки получили эту возможность в ходе воздействия какой-то странной энергии, сейчас мы называем ее магией, которая пришла в наш мир с некоторыми магическими существами». Я с большим удивлением смотрел на Кандиду, и это было не единственное сопряжение. Я знаю о трех, помимо этого, при этом многое из крайне масштабных катастроф истории были следствием сопряжения. Никто не знает, как часто они случаются, и по какой причине, но нашему миру повезло, сопряжения не было очень давно, видимо, теперь вновь пришло наше время. Я внимательно слушал то, что говорила Кандида, информация, которую она мне давала, не то чтобы я верил ей, но передать ее матушкам и Жану я обязан, дабы они могли ее проверить. И если это окажется правдой, то все будет очень плохо, намного хуже, чем то, что я предполагал, основываясь на имевшейся у меня информации. Судя по всему, наш мир немного сильнее второго, именно потому открываются разрывы в пространстве, Если бы это было не так, мы бы не узнали о сопряжении до самого конца, пока не остались бы с голой жопой посреди незнакомого мира, среди руин наших городов. Что мы можем сделать? Так как Кандида замолчала, я решил поинтересоваться. Ничего. Она покачала головой. Мы ничего не можем сделать, только готовиться и молиться, что магия защитит магические кварталы. Но мы не можем быть уверенными, что это действительно будет так. Мир, который оказался слабее, будет появляться по фрагментам, то тут-то там. Она прикрыла глаза. И нам очень повезет, если жители того мира будут схожего с нами уровня развития, тогда мы сможем установить шаткое равновесие, или будут слабее, тогда мы их подчиним, но если они будут сильнее, в ее голосе появился страх. Сильнее, но ведь это наш мир стал своего рода основой. Это еще ничего не значит, возможно, они просто довели свой мир до того состояния, когда он начал саморазрушаться и в этот момент началось сопряжение. Я поджал губы. Это все очень плохо. Скажи мне, насколько мир готов к сопряжению, а фиг его знает. Я пожал плечами. Прости, говорю, сложно об этом сказать. С одной стороны, магия стала немного более продвинутой, чем в ваши времена. Думаю, сейчас маг, закончивший первый курс, умеет больше, чем ваш второкурсник, а может и третий курсник. Все же и концентраторы в ваше время были менее совершенны, и заклинания не так оптимизированы. С другой стороны, это приводит к тому, что маги в целом стали слабее. То есть умений больше, силы меньше, да, по итогу примерно тот же уровень, что был и при вас. С другой стороны, мастера и подмастерья, они не пальцем деланы и скорее всего и по силе вашим мастерам и подмастерьям не уступают. С другой стороны, многие знания запрещены или им обучают только в специализированных школах, а некоторые знания и вовсе скорее всего остались только в старых семьях. Ну, Кандида пожала плечами. Как бы мне было не противно это признавать, подобная политика была во все времена. В мои тоже запрещались целые направления магии, запрещались школы, такие как Шумерская или Атлантианская. Я моргнул. Обычные люди, они справятся лучше, чем те, что были в ваши времена. Оружие можно сравнить с режущим заклинанием, если сжать его до размера фаланги и не заставлять резать, а заставлять пробивать насквозь. Небось один раз пустил стрелу и все, Кандида усмехнулась. Нет, многозарядное и быстро перезаряжаемое, где-то от 60 выстрелов до пары тысяч. Скорострельность также варьируется, причем очень сильно, а некоторое оружие сравнимо с мощной бомбардой. Есть совмещенная бомбарда и огненный вал. Невероятно. Кандида покачала головой. Да чего тут невероятного? Обычные люди уж космос покоряют, медленно, конечно, но... Я пожал плечами. Значит, шансы есть. Это хорошо, но тогда мои планы надо ускорить. Знаешь, я пообщалась с директором, и не могу сказать, что он меня удовлетворяет на должности директора моей школы. Но сейчас я никто и звать меня никак. Она усмехнулась. Просто картина. Так что мне надо, чтобы ты как можно скорее произвел призыв и привязку слепков моих побратимов к картинам. К сожалению, у меня нет картин с изображением ваших побратимов. Эту нашла Елена. Подозреваю, что она изначально знала, где находится картина, но другие основатели, на этот счет не волнуйся. В одном из моих тайников есть картины, а также пробирки с кровью и волосами всех основателей. Я многое предусмотрела. И еще, мне нужны все выкладки по ритуалу. ХМ, это проблема? Нет. Я покачал головой, понимая, что она по всей видимости как-то странно интерпретировала мой хмык. Просто, возможно, это наглость с моей стороны, но я бы хотел понять, что вы задумали. Я поднял руку, останавливая Кандиду от любых слов, так как сейчас она скорее всего хотела просто отговориться от меня. Не поймите неправильно, но по всей видимости призыв и привязка слепков ваших побратимов — это только первый этап. Далее будет что-то еще, исходя из вашего запроса. Я покачал головой и развел руки в стороны. Это может быть что угодно. Так что я бы не хотел начать ссориться с вами уже, когда полдела сделано. Я хочу вернуться в этот мир, хотя бы в качестве призрака, но вернуться. Хогвартс, если его правильно починить, будет собирать излишки магии студентов, и этой магии будет вполне достаточно для того, чтобы мы с моими побратимами и дочкой обрели псевдотела. Я крайне заинтересованно посмотрел на Кандиду. Вы хотите вернуть экстерриториальность Хогвартсу? Да. Не могу сказать, что меня это печалит, но, как я понимаю, от меня потребуется очень много работы. Сами ритуалы будут не то чтобы очень долгими, но закупка ингредиентов. Я задумчиво почесал щеку. Ну, думаю, после Нового года можно будет провести первый призыв, а максимум к концу года будут призваны и привязаны к картинам все основатели. Вот только это же далеко не все. Надо начать приводить Хогвартс в порядок, но моих навыков для этого будет недостаточно. Я научу. Мои глаза вспыхнули азартом и тут же погасли. Время. Я вздохнул. Учусь я за счет магии разума, конечно, быстро, но времени на все равно не хватит. Обучение у Флитвика, обучение по развитию своего дара, работа преподавателя первого-третьего курса, помощник старосты, еще и обучение у вас, а также ремонт Хогвартса я просто не потяну. О, у меня есть одно полезное заклинание. Услышав твое расписание, я думаю, ты оценишь его как никто. И что это за заклинание? Я с толикой интереса посмотрел на Кандиду. Хо-хо-хо. Проекция. Глава 78. Новые знания и подготовка. Проекция. Да, заклинание моего времени. Ты, возможно, его потянешь. Все же в свое время я очень много им пользовалась и хорошо оптимизировала. Оно за счет магии разума позволяет создать ментальную проекцию, которая сможет изучать теорию. То есть ты сможешь посадить ее за учебники, что высвободит часть твоего времени. А с документами она работать сможет? Сможет, фактически это параллельное сознание, ты будешь одновременно осознавать себя в двух местах. Единственное, через проекцию нельзя использовать магию. Это, я прикрыл глаза, очень привлекательное предложение, о таком заклинании я не слышал и думаю, крайне малое количество разумных знает о нем. Это естественно. Кандида усмехнулась. Кто захочет отдавать такое преимущество в чужие руки? Хорошо, на таких условиях я готов вам помочь. Я кивнул, понимая, что это мой шанс обеспечить свое выживание. Отлично, для начала научим тебя выполнять движение палочкой. Основательница начала поэтапно описывать, как правильно выполнять это заклинание. Я же слушал и повторял то, что она говорит, благо основные движения палочкой уже очень давно известны. Так что часть движений можно было описать довольно понятным для меня языком. Впрочем, каким бы гением ни была Кандида, заклинание было слишком сложным, и помимо самого движения палочкой требовалось еще научиться полноценно разделять свое сознание на два потока, один из которых будет доминирующим. А поздним вечером того же дня я был в туалете Плаксы Миртл, под чарами, которые не позволяли привидению меня увидеть. Подготовка была крайне важна и она была проведена по высшему разряду, с десяток сканирующих заклинаний показали, что под умывальниками действительно есть большая полость, очень большая. Поняв, что к чему, я вышел из помещения и стал накладывать на вход в него самые разные заклинания, но уже после десятого я остановился. Нет, тихий шепот сорвался с моих губ. Я понимал, что так дело не пойдет. Том скорее всего сможет почувствовать эту магию и после этого затаится. Воспользуется чем-то другим для того, чтобы захватить тело студента. Он и сейчас не слабый, о чем говорит то, что ни один студент из тех, что не присутствовали на праздничном ужине, не был пойман как преступник. А ведь Дамблдор допросил всех. В общем, так рисковать точно не стоило, так что я в несколько взмахов отменил все свои заклинания, после чего прошел в соседнюю аудиторию, где сел на пару и стал думать. «Вам нужна помощь?» Рядом со мной оказалась Елена, которая смотрела на меня виноватым взглядом. «Что если я скажу, что я знаю, кто мог быть исполнителем нападения?» Елена несколько неуверенно пожала плечами. «Я не понимаю откуда, ведь даже Дамблдор не смог определить того, кто это сделал. Я не сказал, что нашел заказчика, я сказал, что знаю, кто напал на кошку. И кто же? Василиск. Это невозможно». Елена покачала головой. «Полностью исключено. Мы можем вернуться к мамам и она пояснит вам, почему это так, но мы, все призраки Хогвартса, знаем о фамильяре Салазара, который спит там». Она кивнула на пол. «И он спит не для того, чтобы в один день проснуться и напасть на студентов, а для того, чтобы однажды проснуться и защитить их». «Защитить, говоришь?» «Да». Елена кивнула головой. «Он часть защиты замка, так что он физически не может напасть на кого бы то ни было из детей. И если ты считаешь, что после кошки будут нападения и на детей, то это не может быть Василиск». Я прикрыл глаза, обдумывая новую информацию. Она была важной, но не исключала возможности того, что именно Василиск является тем существом, которое будет нападать на детей. С другой стороны, теперь становится понятно, почему в каноне не было смертей. Василиск – защитник, а не убийца, и даже выполняя приказ наследника, он не мог преодолеть приказ своего хозяина. Это дает некоторый простор для мыслей. Я задумчиво посмотрел в пол. «А если я найду способ попасть туда?» Я кивнул, указывая подбородком на пол. на меня не нападет Василиск, нет, он вообще не будет на тебя реагировать, так как сейчас школе не грозит опасность. Ясно, а есть туда другие проходы, кроме как из женского туалета? Есть. Елена покивала головой. Ты сидишь в 3 метрах от этого прохода. А, я с легким удивлением уставился на нее, и она подплыла к стене и своей призрачной ручкой прошла сквозь нее. Вот тут, и ты знаешь, как открыть этот проход? Знаю. Елена покивала. Для этого надо коснуться палочкой определенных мест на стене, подавая через них магию. И куда же? Я подошел к стене и, достав палочку, приготовился касаться стены, и Елена мне показала, каких именно мест надо касаться. Пара десятков секунд, и стена буквально разошлась в стороны, будто это проход на косую аллею. Ну, кажется, скоро я смогу развеять свои сомнения. Я вздохнул и прошел через открывшийся проход, а почти сразу за ним начиналась лестница, которая шла вниз. Единственное, я сразу же закрыл за собой дверь, чтобы никто другой не смог отправиться вслед за мной. Шаг за шагом я спускался вниз. Ступенек было очень много, но в какой-то момент я все же добрался до конца лестницы и замер перед дверью, не решаясь открыть ее. Тупое животное. Голос, раздавшийся с той стороны, был полный недовольства и звучал двойственно. Выставив руку, я заставил Елену остановиться, так как она уже хотела пройти сквозь дверь. Палочка совершила быстрое движение, и рядом со мной появились очень тусклые буквы, которые сложились в слова. Не слова, замри. С той стороны дверь выглядит как дверь или как стена. Елена тут же показала мне 2 пальца, и я очень тихо выдохнул. Было же сказано убить кошку. Нет, ты все по-своему сделал. Я не получил нужного количества энергии, и подавлять мальчику придется более сложными и долгими методами. В ответ раздалось слабое, но крайне недовольное шипение. Пошипи мне еще тут. Ишь, хозяин запретил. Я теперь твой хозяин. Или ты хочешь умереть? В общем так, если в следующий раз ты меня ослушаешься, то я тебя просто убью. Теперь шипение было обреченным, а следом послышались шаги и скрежет чего-то. Снова я создал едва видимую надпись и попросил Елену очень осторожно, так чтобы ее не заметили, проверить, ушел ли визитер. Она кивнула и очень быстро взлетела вверх. Видимо, хочет высунуться из потолка комнаты и все осмотреть. Буквально 3 минуты, и она вновь появилась рядом со мной, но вернулась она через дверь. Там остался только Василиск. В голосе Елены был слышен страх и какая-то обреченность. Он не тронет меня? Нет, ты ученик, и без приказа он этого не сделает. Но, я не могу понять, почему он вообще напал на жителя замка. Да это всего лишь кошка, но, сейчас посмотрим. Кстати, ты сможешь понимать, что он шипит? Нет. Но он человеческий язык понимает, по крайней мере, если судить по тому, что тот чудик общался с ним на английском. Да, я вздохнул. Хорошо, как мне открыть проход? Надо ткнуть сюда, сюда, сюда и сюда палочкой. Я сделал все, что она сказала, правда, прежде чем ткнуть в последнее место, я замер в нерешительности. Хотелось сбежать и позвать Авроров, вот только не доверять Елене. Нет, причины для этого у меня были, конечно, но не хотелось, чтобы одна ее ложь встала между навсегда. Все же она умная девушка, и если все выгорит, то станет почти живой. Будет одной из тех личностей, которая будет стоять во главе Хогвартса. Сомневаюсь, что она будет им управлять, но какую-то функцию ей точно выделит. И если все же удастся вернуть Хогвартсу экстерриториальность, то хорошие отношения с ней будут полезны. Но, блять, как же страшно. Ты мне не веришь? В голосе Елены послышалась грусть. Верю, но это такой страх, который очень сложно победить, ведь за этой дверью меня встретит Василиск самого Салазара Слизерина. Я покачал головой. Легендарное существо, его взгляд смертелен, не так-то просто решиться на встречу с ним. Около 5 минут мне потребовалось для того, чтобы принять решение и еще раз коснуться палочкой всех участков стены, которая тут же стала расходиться в стороны. Блять, я буквально отскочил назад, так как точно перед открывшимся проходом была морда Василиска, который смотрел на меня своими глазами. Я не блять. Голос Василиска был шипящий и едва различимый. Нет, это был не голос, она, а в том, что Василиск девочка, у меня не было ни единого сомнения. В общем, она транслировала свои мысли мне прямо в голову, обходя все мои щиты. Спаситель дал мне имя Василиса, а всякие блять и другие слова оставь при себе, мальчик. Мне, конечно, запрещено убивать учеников, но покусать я тебя могу. Я, это, как бы, драка, что случилось? Это, ну, она, я, мысли, транслирует. А, Елена посмотрела на Василису. В мое время она этого не умела, я научилась, но с призраками общаться так не выйдет. Но если ты передашь ей, что я рада ее видеть, то я буду благодарна тебе, маленький мальчик. Она рада тебя видеть, но с призраками она так общаться не умеет. Ясно. Я прошу прощения, но почему вы напали на кошку? Приказ. Василиса опустила голову, а в ее транслируемых мыслях была капелька вины. Не сильная, но она все же там была. Не могу сопротивляться. Он пришел, когда я спала и что-то сделал. Теперь я не могу его ослушаться. Только если его приказ входит в разрез с приказом Спасителя, я могу немного иначе его выполнить. Ясно. Позволишь проверить тебя? Ты пришел с Еленой, так что я доверюсь тебе, маленький мальчик, но помни, я чувствую угрозу, и если почувствую ее от тебя, то просто съем тебя. Я запомню. С этими словами я направил палочку на Василису и стал медленно выводить самые разные заклинания, которые только мог вспомнить. И с каждым заклинанием я становился все мрачнее и мрачнее. Драка, что ты видишь? Я не могу быть полностью уверен, но в качестве подчинения используют не обычное заклятие или ритуал, а очень ложное проклятие. Голова Василисы опустилась так, что она носом коснулась пола. Я, меня не спасти, да, тогда убей меня. Она быстро вскинула голову, и от этого движения меня отбросило потоками ветра. Ну почему же? Я кривовато усмехнулся, вставая с пола и проверяя палочку, дабы убедиться, что на ней нет никаких трещин. Тебе повезло. Мой дар как раз связан со снятием проклятия, и я учусь этому делу очень давно. Хотя правильнее сказать, нам повезло, что тот идиот выбрал самый надежный способ контроля, который не будет завязан на его теле. Да, он просто паразит, я вижу и чувствую это, но, что ты имеешь в виду, говоря, что нам повезло? Просто примени он какой-нибудь ритуал, и я бы не смог освободить тебя от его власти, но проклятие, проклятие — это моя область, и я могу его снять. Вот только, в моем голосе наверняка можно было услышать сомнение. Говори. Я инстинктивно схватился за уши, но крик был ментальным, так что это ни капли не помогло. Это будет больно, очень больно. Снимать проклятие надо быстро, иначе он может вернуться и усилить его, или использовать другой метод, пока ты его еще слушаешься, так что делать это придется за раз. И это будет очень больно. Я прикрыл глаза. А еще мне потребуется помощь опытного мага, потому что после того, как я сниму проклятие, надо будет создать ловушку для того, кто устроил все это. Я согласна терпеть боль. Сейчас же. Сними его. Сейчас же не получится. Надо поговорить с Флитвиком. Думаю, он не откажется мне помочь. Василиса. Глава 79. Ритуальная. Драка. Флитвик увидел меня, когда я вошел в его кабинет. Он был один, а после он слегка удивленно перевел взгляд на Елену, которая вплыла в кабинет, из-за которой я закрыл дверь. Конечно, можно было наплевать и закрыть дверь раньше, все же она призрак и могла бы пройти и сквозь дверь, но я решил побыть джентльменом. Наставник. Я кивнул Флитвику и пальцем сделал небольшой круг, как бы намекая, что говорю о чарах прослушки. Можешь говорить. Профессор, я нашел Василиска. Кха. Профессор закашлялся и с шоком и крайней степенью недоверия посмотрел на меня. Это правда, декан? Елена кивнула Флитвику и, но вздохнув, прикрыл глаза. Ты хочешь отправиться туда и убить его? Нет, это не нужно. Последнюю фразу сказала Елена, при этом по голосу было понятно, что она крайне недовольна идеей того, что Василису можно убить. Я не понимаю. Все просто, как сказала Елене, Василиса часть защитных систем замка, и она не просто так выползла и напала на кошку. Ее прокляли, и тот, кто проклял, заставляет ее через проклятие подчиняться себе. Хочешь снять проклятие? Да. А еще хочу, чтобы вы как мастер чар сплели в ее убежище такую ловушку, которую не увидит даже Дамблдор и Волди. Чтобы пришедший к ней, дабы отдать еще один приказ на нападение, просто не смог этого сделать. Хм. Флитвик задумчиво почесал бородку. Хорошая идея. Но что тебе надо, чтобы снять проклятие с Василисы? Да, да, я покивал. Эта девочка, и она уже настолько магически развита, что может транслировать свои мысли напрямую в голову. Я постучал пальцем по виску, а Флитвик вновь закашлялся, и я понимаю почему. Таким даром обладают только очень старые и сильные магические существа. А насчет снятия проклятия, то мне потребуется от 20 до 40 молодых и сильных быков. Впрочем, с этим проблем не будет. Матушки сейчас в том числе закупают бычков на те ритуалы, где не нужны человеческие жертвоприношения, так что у них достать все необходимое можно будет. Тем более, что с десяток бычков пойдут на корм Василисе, а она вполне возможно за это поделится с нами ядом. Хаем, хочешь заработать? Очень хочу. Я покивал. За этот яд можно выручить очень большие деньги. И на эти деньги купите еще бычков, и еще много чего сделать. Деньги очень и очень нужны для выстраивания собственного магломагического квартала. Хорошо, я так понимаю, тебе нужен доступ к моему камину? Да, у тебя есть доступ. Короткий взмах палочкой, и я понял, что мне дали доступ к камину, так что я подошел и, взяв порох, я вошел в камин, после чего бросил порох себе под ноги, произнеся адрес Дамана Гримма.